Третье. Аполлон, сними венок, положи его у ног Элиота, как предел для бессмертия в мире тел. Шум шагов и лиры звук будет помнить лес вокруг, будет памяти служить только то, что будет жить. Будут помнить лес и дол, будет помнить сам Эол, будет помнить каждый злак, как хотел Гораций флаг. Томас Стернс, не бойся кос, безопасен сенокос, память, если не гранит, одуванчик сохранит. Так любовь уходит прочь, навсегда, в чужую ночь, прерывая крик слова, став незримой, хоть жива. Ты ушел к другим, но мы называем царством тьмы этот край, который скрыт. Это ревность так велит. Будет помнить лес и луг, будет помнить все вокруг, словно тело мир не пуст, помнит ласку рук и уст. 12 января 1965.